«Сказала, чтобы Никиту взяли», — буркнул он. Степан удивленно посмотрел на брата. Оказывается, тот уже с разрешением шел. «Чего ж тогда на меня набросился?» Федя не ответил, а закричал в сторону небольшого домика. «Никита, пошли на Волгу, мамка велела!» Показался невысокий, но крепкий парень, дворовый человек Ушаковых, лет 16, с топором в руках, постоял, кивнул и нырнул в сарай. Дорога к Волге была такой же красивой, зеленой и ароматной, но уже не такой радостной и звучащей, как раньше. Никита чувствовал, что между братьями черная кошка пробежала, и старался их развлечь рассказами про свои успехи в рыбной ловле. «Я на медне сама вот такого поймал в жидкости». Братья улыбнулись, не возражали, хотя Никита развел руки на всю ширину. В их любимой и теплой речке водилось все — и караси, и окуни, и щуки, и самые, правда, может, и не такие, каким хвастался Никита. В Хапылове хранилась отцовская лодка, которую вытаскивали и оставляли под надзором у избенки бывшего петровского морского служителя деда Василия. Василий на костыле и деревяшке умудрялся подниматься на горку возле монастыря и зажигать костер в ночное время, чтобы идущие по Волге ладьи, лодки, дощанники, каюки и другие речные суда не наткнулись на длинную и узкую отмель, намытую за церковью Богоявления. Говорил он, что на сей пост его поставил сам Петр Великий, когда проезжал по Волге и увидел одноногого моряка, что просил милостыню у монастырских ворот в Богоявленском. Вот тогда-то, указав на холм, и повелел ему Петр сжечь ночной костер для ориентации судов. Правдой был сей рассказ или выдумкой, никто ни в Бурнакове, ни в Копылове, ни даже в самом Романово-Борисоглебске не знал. Однако 3 рубля ежегодно петровскому мореходу выплачивали. И горел над Приволжской кручей от апрельских весенних дней до первой шуги знакомый всем кормчим, вожам, лоцманам, бурлакам костер. Находившись вдоволь на веслах, собрав улов с поставленных вчера Никитой и Федей вершей, братья вытащили лодку перед избенкой деда Василия и, насобирав кучу хвороста и сучьев, поднялись к нему на кручу. Бывший петровский моряк уже затеял костер, подложил сухого мха, сена под маленькие веточки, умастил рядом кресало, камни и труд и с нетерпением поглядывал на небо, ожидая, когда загорится вечерняя звезда. Федя, десятки раз бывавший на этом холме в предвечерние и вечерние часы, с удовольствием разместился рядом с костром, попросив: «Дед Василий, расскажи, как вот ты при Гангуте сражался, как у шведа пленил?» Тот, однако, не спешил, как бы продолжая спорить со старообрядцем, коих много было на той стороне Волги. «Он мне вот говорит, что табак — зелье бесовское, и уста им осквернять нельзя. Кто трубку в себя пихает, тот сам себя осуждает. Слушай ты их, дед, они, козлы старые, ничего в новом мире не смыслят», — перебил его Степан. «Не, ты их не осуждай, они грамотно и красиво по старым книгам рассказывают». «Ну, так каждый может научиться», — не отставал Степан. «Нет. Над старцем не смейся, но не станец былое славит и правоту возвращает». «Вот же, сам только на них ругался», — хохотнул Степан. Дед Василий рассердился, не захотел более с ним разговаривать, и обернулся к Феде. «Слушай, я тебе старинную историю расскажу». Историю эту о российском матросе Федя тоже слушал уже не раз. Но дед добавлял к ней неслыханные ранее подробности, чем превращал ее каждый раз в новую. Рассказывал дед Василий на разные голоса, с остановками и оглядыванием слушателей, ища отклика. «Так вот, поведаю я вам историю о российском матрозе Виталии Кариотском и о прекрасной королеве Ираклии Флоренской земли. Василий-то Кариотский родом был из российских Европий. На морскую службу поступил, стал матросом. Вначале прозывали его на корабле и прозывали зело нелестно, но он учился много и упорно, и все мореходное дело изучил. То было замечено.